Глава 3. Тьма в руки ведьмы сгустилась, а затем сформировалась в некую упорядоченную структуру, наподобие применяемых мною печатей. Однако техника, которую использовала уродливая карга, была мне незнакома. Вернее, отличалась от той, которую использовал для активизации своих заклинаний я. Ведьма не вычерчивала в воздухе вязь формул, знаковых структур, как это приходилось делать мне, а лишь что-то тихо-тихо бормотала. Вокруг ее руки тьма выстраивалась печать, как бы сама собой из той темной силы, что щедро изливались из ее энергетических каналов. Но закончить магическую структуру ей не довелось. В паре метров за спиной озлобленной страхолюдины неожиданно появился мой братишка Лихорук, однако его внешний вид меня слегка озадачил. Таким злыдня я еще никогда не видел. Он словно бы преобразился, стал еще уродливее и страшнее, но вместе с тем, словно защищеннее, что ли. Его искривленное горбом телом будто покрылось какой-то ноздреватой и шипастой броней, похожей на хитиновые пластины насекомых, такой страшной и неприятной на вид, да еще и поросший грубыми неопрятными волосками. Я кое-как удержался, чтобы зябко не передернуть плечами от омерзения, но крупные мурашки все-таки пробежали по коже. Братишка вытянул перед собой в сторону ведьмы гигантскую ладонь. Я отметил, что и ногти на пальцах злыдня превратились в настоящие острые крюки, с которых вроде бы что-то даже и капало на пол. Древесина в тех местах чернила и стреляла в воздух прозрачными струйками дыма. Не хотел бы я оказаться под воздействием этого яда. Едва мой одноглазый друг раскрыл свою ладонь, как ведьму словно бы сорвало с места какая-то невидимая сила. И вот в чем фокус. Даже своим колдовским зрением я не сумел ее рассмотреть. А я уж грешным делом подумал, что этой моей способности по плечу визуализировать любые магические проявления, оказывается, что не все. Ведьму резко потащила по полу к Лихоруку, словно на буксире, и впечатала с размаху в раскрытую руку злыдня. Его ладонь мгновенно захлопнулась на дряблой шее старухи, словно охотничий капкан, поставленный на дикого зверя. А острые когти братишки, продолжающие сочиться смертельным ядом, сошлись прямо перед ее уродливым лицом, словно бы намекая. «Еще одно неловкое движение, бабка, и все. Амба, уноси готовенького. А Лихорук-то мой, оказывается, и еще тот монстр из ночных кошмаров. Я даже как-то позабыл за всей этой бесконечной суетой, насколько опасным существом является злыдень. Ведь когда-то столетия, либо тысячелетия назад, его кое-как сумели обуздать несколько сильно могучих волхвов, да и то с помощью самого владыки леса, являющимся в своих владениях чуть ли не богом. А ведь на сегодняшний день злыдень полностью восстановился от длительного голодания. Его резерв был полон под самую завязочку. Похоже, что он находился на пике своей силы. И если чисто гипотетически он пойдет в разнос, остановить это могучее существо будет просто некому. А я со своими дряхлыми меридианами ему и вовсе не соперник. Но он же мой братишка, и промеж нами обоюдная магическая клятва, и если вдруг склеснемся мы промеж собой, хотя я в это и не верю, то коптить небеса нам останется совсем недолго, но я не представлю, что же должно произойти, чтобы такой дурацкий сценарий претворился в жизнь после всего совместно нами прожитого. Думаю, что еще неоднократно мы жизнь друг дружки спасем, а сейчас пора бы и разобраться со старой коргой. «Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня». Пропел я еще не написанное, но известное мне с детства строки песни подмосковных вечеров, а после поинтересовался, но уже по-немецки, «Поговорим по душам, хорошая моя». Уродина недобро щерилась и зашипела, словно змеюка подколодная, который кто-то основательно поддавил хвост. Но этим кем-то, естественно, был ваш покорный слуга. Но такое неподобающее поведение ведьмы быстро среагировал Лихорук,

Одернул я колдунью. Я же говорил, он может обидеться, и тогда боюсь, что даже я не смогу его удержать. Ох! Старая корга поспешно закрыла рот ладошкой. Больше не буду, но как? Ведь эта нечисть совершенно неуправляема. Она опасна. Даже древние упыри не рисковали с ней связываться. Ведь если он высушит тебя до донышка, никакого посмертия для тебя уже не будет. Ах, вот оно оказывается, что? Интересно, интересно. Хотите знать как, фрау Аденауэр? Спросил, улыбаясь я. Да, как? Ведьма даже подалась ко мне поближе, надеясь, что я выдам ей какую-то жуткую тайну. Но я и выдал. Добром и лаской, почтеннейшая фрау Аденауэр. Добром? Лаской? Старуха даже на ноги подскочила от возмущения. И это, говорит мне, шестиранговый ведьмак? Издеваешься? Отнюдь, уважаемая. Я продолжал источать максимум доброжелательности именно добром и лаской, а еще отношением как к самому себе. Ты, видимо, действительно не понимаешь, ведьмак, что он такое. Ну, во-первых, кто? Мягко поправил я. А во-вторых, злыдень весьма серьезное оружие. Погоди. Перебила меня ведьма. Так это ты? Произнесла она едва ли не с восторженным придыханием. А поподробнее можно, фрау Аденауэр? Это ведь ты уничтожил 13-ю танковую дивизию. Возбужденно воскликнула она. Можешь даже не отвечать. Это точно был ты и твой ручной верлоок. Больше некому, я бы знала. А вас с этой нечистью просто распирает от полученной силы. Я даже сейчас не могу представить, как трещал и разрывался твой резерв. 1000 жизней за один раз. Это просто немыслимо. Мне бы... Вот, блин, бабка опять начала натурально колбасить. Совсем не по-детски. Только на этот раз от зависти... И я сполна заплатил за это. Осадил я старуху, а то ишь размечталась. Лихорадка Сен-Жермена, слышала небось, или со слухом проблемы. Не может быть! Старуха опять сдула со своего места. Она легла грудью на стол, пытаясь придвинуться как можно ближе ко мне и с силой втягивая воздух большими волосатыми ноздрями своего уродливого крючковатого носа. Похоже, что у нее обоняние рулит, подобно моим синестетическим возможностям. «Нет, не врешь, ведьмак!» Через некоторое время заявила она, вернувшись на свой стул. «Чую запах перегара силы, через который выгорает самая ци». «Ци – это то же, что и прана?» – уточнил я. «Жизненная энергия?» «Да, жизненная энергия», – согласилась ведьма. «Ты настоящий счастливчик, ведьмак!» – произнесла она. «Я не знаю ни одного одаренного за последние 1500 лет, кто сумел бы побороть лихорадку Сен-Жермена, кроме него самого». «А ты уже преодолела 1500-летний рубеж?» Винтил я между делом. «Интересно же, сколько бабуле-то лет? Или у этих злобных бабенок тоже лучше возрастом не интересоваться?» «Нет». Мотнула головой бабка. «Я помоложе буду, но самого Сен-Жермена повидать довелось». Из ее маленьких красных глазок неожиданно ушла вся злость, и она подернулась паволокой давних воспоминаний. «Какой могучий был ведьмак, и как галантно ухаживал! Сейчас так не умеют, измельчали мужики». Пока она ностальгировала, я быстренько прикинул ее возраст. Сен-Жермен, насколько я помню, родился в самом начале 18 века, и выходило так, что сидящий напротив бабули порядка 300 лет, ну, по крайней мере, 300 она уже давно разменяла.